Скромность – показатель уровня духовности. К качеству скромности в разные времена относились по-разному. Даже в течение 20 века отношение к нему менялось несколько раз. То его возвеличивали и считали одним из достоинств каждой образованной и культурной личности, то его считали помехой в развитии и относили к отживающему и уходящему в прошлое свойству, то вновь обращали на него взоры в надежде, что оно спасет поколение от разврата и хамства. Так каковы же истинные позиции должно занимать оно в жизни человека, независимо от смены времен? Скромность происходит от нежелания открывать другим информацию личного характера, которая вызывает у данного индивида чувство стеснения либо стыдливости. Поэтому скромность служит фактором сокрытия информации конкретного вида. Но скромность, как положительная сторона личности, обладает наивысшей степенью характеристики присутствия в индивиде морально-нравственных качеств. То есть скромность есть показатель наличия данных основ морали и нравственности. Что касается степени присутствия скромности в личности, то она тем больше, чем духовнее индивид. А это значит, что скромность характеризуется духовностью, а следовательно уровнями духовного совершенствования. Чем духовнее развита личность, тем она скромнее. Скромность на высших планах иерархии перерастает в высшую духовность, то есть она как бы сливается с высокоморальным поведением личности и становится законодательной основой характера, воспитанного и выросшего в индивиде. Тем самым на высших планах скромность как законодательный фактор функционирует в автоматическом режиме, что определяется обязательной фазой подчинения и выполнения определенных действий механически, то есть не задумываясь. Поэтому если скромность на низших планах иерархии есть начальный признак возникновения морально-нравственных основ развития поведения, то на высших планах она отображает вообще в целом сформированный характер личности, существующий в подсознании, и поэтому неизменный и постоянный. При дальнейшем своем развитии характер, конечно, будет меняться, но уже не за счет потерь каких-либо его качеств, как это происходит иногда на низших планах развития, где некоторые приобретенные качества характера могут теряться, другие откладываться в подсознании навсегда, а третьи приобретаться и временно пребывать в сознании, либо для дальнейшего полного утверждения в характере личности и отправки в подсознание, либо для дальнейшей их утраты навсегда. На высших планах характер личности изменяется в основном из-за приобретения новых качественных основ поведения, становящихся постоянными, а не из-за их утраты. Ведь постоянное возможно утратить только лишь путем полнейшей деградации, поэтому данные качества подсознания неутрачиваемы. Скромность основополагает нетерпимостью к поведению низкого плана, характеризующемуся такими качественными проявлениями, как наглость, лесть, суета и так далее. Поэтому, отрицая всю эту низость производимых действий, скромность выступает хранителем начально зарождающихся параметров характера высших начал в индивиде. И пусть данные начала будут даже низкого качества, как это обычно бывает при начальном формировании, все равно это те начала, которые постепенно изживают наглость, ложь, лесть и другие признаки низости в индивиде. И если личность выбирает путь творчества, то есть развития в положительной системе, то скромность и высокоморальная основа действительно изживают низкие начала. Но если же индивид выбирает путь развития в отрицательной системе, то низкие качества характера никогда не преобразовываются в положительные, и поэтому ни о какой скромности здесь не может быть и речи. В данном случае низкие признаки характера лишь растут и приобретаются новые отрицательные качества. И так как скромность есть еще и признак ощущения неловкости, то она имеет еще и различные качественные направленности развития, относительно чего структура субстанционального строения скромности имеет не однородное строение, а композитивное, где различные качества выражают наличие отдельных видов направления развития скромности. Ведь стеснять индивида могут самые различные проявления действительности, которые формируют различные степени ощущений, выливающиеся в качественные основы полученного состава параметров.